Два дня ноженьки била. Зачем же нам эта тёлочка? Засмеялся совсем глупо Андрей. Будут у нас, будут. Он шагнул к ней через валежину, но Альбинка отпрянула. Ой, барин, не худое ли ты задумал? Спросила боязливо. Ежели худое, так я драться умею. Вы будто не в себе, барин. Андрей дотянулся до нее, схватил за плечи. Аля, мы же с тобой... Аленька, я тебя на руках. Она уперлась ему в грудь крепкими руками, стараясь оттолкнуть. Огнем вспыхнули щеки, дерзко блеснули глаза. Не делай греха, барин. Коль барин, так и лапать возможно. Он увидел прямо перед глазами ее руки. Пальцы, изрезанные осокой, черной точки за нос от шиповника. В волосах и в воротнике кожушка, зеленая сенная труха. Вконец растерявшись, Андрей выпустил ее плечи и только бормотал: «Аля, Аленька». А она проворно подняла телочку и повела ее покорную, едва переставлявшую жидкие ноги. На ходу Альбинка оглянулась несколько раз, пока не скрылась за поворотом. Андрею почудилось, будто, оглядываясь, она как-то загадочно и печально улыбалась. Но то могло просто казаться, поскольку заваленный снегом лес, гнутые арки из сосен, да и сама белая дорога казались в тот час загадочными и печальными. Уж не сон ли все это? Подумал Андрей и ущипнул себя выше запястья и не почувствовал боли. В год 1918. В апреле, потающей днем и подстывающей ночью дороги, по хрусткому льду, который радует душу и предвещает весну, в солнечный полдень, сгоняющий остатки снега с берегов и высоких мест, прискакал в Березино небольшой конный отряд вооруженных людей. Председатель комбеда Ульян Трофимович в это время находился в бывшей пекарне, строенной еще покойным барином Иваном Алексеевичем и теперь приспособленной для общественных дел. С ним был Елизар Потапов из Свободного. Пожилой, образованный по-книжному и рассудительный, Елизар пытался разговорить председателя, а может и поспорить с ним, поскольку свободненского книгачея в своем селе слушать не хотели. Однако и Ульян Трофимович не больно откликался на рассуждения Елизара. Накануне из уезда пришла бумага о продразверстке, деле еще невиданном и неслыханном в Березине. «Если делать революцию, то только ради счастья народа», — говорил Елизар Потапов. Ради его духовного и культурного развития, чтобы жилось народу в радость, чтобы утром встал и до самой глубокой ночи, пока не лег, все было жить охота. А так-то зачем революция нужна? Свобода у нас в Сибири завсегда была, земля тоже была, сей только не ленись. Вот развития духовного нам тут не хватало, кроме как в церковь и пойти некуда. Вот бы какую революцию сделать, культурную. Ульян Трофимович, слушая гостя, выглянул в окно и заметил конных. За спинами болтались винтовки. Кто это пожаловал? Насторожился он. Гляди, Елизар Степанович. Потапов сунулся к окну и замолчал. Ульян Трофимович достал из угла винтовку и пошел на крыльцо. Когда всадники подвернули к воротам, он разглядел на шапках красные тряпичные звездочки. Сунув винтовку за дверь, председатель комбеда пошел встречать гостей. Молодой парень в городском пальто, перепоясанном ремнем с револьверной кобурой, подал руку, щурясь от солнца, представился. «Мы из уезда, Коркин моя фамилия, проткомиссар. За хлебом приехали, товарищ председатель». «За излишками?» — спросил Ульян Трофимович. «Совершенно верно». «За излишками», — подтвердил Коркин. «Пошли в контору, там обсудим», — пригласил председатель. Продотрядники, спешившись, разминали ноги, закуривали. Яркий весенний день будоражил, хотелось подурачиться. Едва Ульян Трофимович с проткомиссаром вошли в комбет, как продотрядники, скинув винтовки, устроили возню во дворе, потом принялись лупить снежками в стену пекарни и брызгаться студеной капелью с крыши.